что говорится в священном Коране о сотворении Адама, мир ему. Аллах Всевышний сказал: «Когда сказал Господь твой ангелам, поистине, я помещу на земле преемника, они спросили: неужели сделаешь ты преемником на земле того, кто будет творить на ней нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем тебя хвалой и чтим тебя свято?» Он сказал: «Поистине, знаю я то, чего не знаете вы». И научил он Адама именам всех вещей, а потом представил их ангелам и сказал: «Назовите мне имена их, если вы правдивы». Они ответили: «Слава тебе! Знаем мы лишь то, чему ты научил нас. Поистине, ты знающий, мудрый». Тогда он велел: «О Адам, сообщи им имена их». А когда Адам сообщил им их имена, Аллах сказал: «Разве не говорил я вам, что знаю о сокрытом в небесах и на земле, и знаю, что вы делаете открыто и что скрываете?» И вот сказали мы ангелам: «Падите ниц пред Адамом». И пали все, но не Иблис, который отказался, возгордился и стал одним из неверных. И сказали мы: «О Адам, поселись в раю вместе с женой своей, и ешьте из плодов его вдоволь, когда и где пожелаете, но не приближайтесь к этому древу, иначе окажетесь в числе несправедливых». Однако, прельстив Адама и его жену плодами этого древа, шайтан отвратил их, за что они были изгнаны из рая, и вывел их из состояния блаженства, в котором они пребывали. Тогда сказали мы: «Низвергнитесь, быть вам врагами друг другу, и будет для вас на земле место пребывания и удел до определенного срока». И Адам воспринял слова от Господа своего, а Аллах принял его покаяние, ведь он приемлющий покаяние, милосердный. Мы сказали: «Низвергнитесь из рая все. Если придет к вам от меня руководство, те, которые последуют руководству моему, не испытают страха и не будут печалиться. Те же, кто не уверует и сочтет наши знамения ложью, окажутся в огне и останутся там навечно». Сура 2, аяты с 30 по 39. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, подобием Исы пред Аллахом является Адам. Он создал его из праха, после чего сказал ему: «Будь», и тот возник». Сура 3, аят 59. Аллах Всевышний также сказал: «О люди, бойтесь вашего Господа, который создал вас из одного человека и создал из него же пару ему, и рассеял по земле множество родившихся от них мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы требуете друг у друга соблюдения ваших прав и многого иного, и бойтесь разрыва родственных связей, ведь поистине Аллах наблюдает за вами». Сура 4, аят 1. Аллах Всевышний также сказал: «О люди, поистине мы создали вас из одной пары, мужчины и женщины, и разделили вас на народы и племена, чтобы вы познавали друг друга. Поистине, достойнейшим из вас пред Аллахом является тот, кто отличается наибольшим благочестием. Поистине, Аллах знающий, всеведущий». Сура 49, аят 13. Аллах Всевышний также сказал: «Он тот, кто создал вас из одного человека и создал из него же его супругу, чтобы он обретал покой, приходя к ней». Сура 7, аят 189. Аллах Всевышний также сказал: «Мы создали вас, потом придали вам облик, а потом сказали ангелам: «Падите ниц пред Адамом», и все они пали, но не Иблис, которого не было среди склонившихся». Аллах сказал: «Что помешало тебе совершить земной поклон, когда я велел тебе сделать это?» Иблис сказал: «Я лучше него, ведь меня ты создал из огня, а его из глины». Аллах сказал: «Низвергнись же из рая, ибо негоже тебе превозноситься здесь. Изыди, и поистине быть тебе среди униженных». Иблис сказал: «Дай мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». Аллах сказал: «Поистине, ты из числа получивших отсрочку». Иблис сказал: «За то, что ты ввел меня в заблуждение, я непременно засяду на твоем прямом пути и буду поджидать их. Кроме того, я непременно буду являться к ним спереди и сзади, справа и слева, и ты увидишь, что в большинстве своем они неблагодарны». Аллах сказал: «Изыди из рая презренным и изгнанным. Клянусь, я заполню гиенну теми из них, которые последуют за тобой, вами всеми. Ты же, о Адам, живи в раю вместе с женой своей. Ешьте, что пожелаете, но не приближайтесь к этому древу, иначе окажетесь в числе несправедливых». И шайтан стал внушать им дурное, чтобы показать им их срамные части, которые доселе оставались сокрытыми от них. Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам вкушать плоды этого древа, только для того, чтобы не стали вы ангелами или бессмертными». И он поклялся им: «Поистине, для вас я один из добрых советчиков». Так шайтан обманом низвел их из рая. Когда же они вкусили плоды этого древа, мерзость их срамных частей открылась им, и они стали срывать листья другого райского древа, прикреплять их друг к другу и возлагать на себя. И тогда обратился к ним Господь их: «Разве не запретил я вам вкушать плоды этого древа и не сказал вам, что шайтан явный враг ваш?» Они сказали: «Господь наш, мы сами поступили несправедливо по отношению к себе, и если ты не простишь и не помилуешь нас, мы непременно окажемся в числе потерпевших урон». Аллах сказал: «Низвергнитесь, быть вам врагами друг другу, и будет для вас на земле место пребывания и удел до определенного срока». Аллах сказал: «На ней вы будете жить, и на ней будете умирать, и из нее будете выведены». Сура 7, аяты с 11 по 25. В другом аяте сказано: «Мы создали вас из земли, и в нее мы вернем вас, и из нее извлечем вас еще раз». Сура 20, аят 55. Аллах Всевышний также сказал: «Мы создали человека из сухой звонкой глины, полученной из изменившейся грязи, а прежде мы создали джиннов из жаркого пламени». Вспомни, как Господь твой сказал ангелам: «Поистине я создам человека из сухой звонкой глины, полученной из изменившейся грязи. Когда же я придам ему форму и вдохну в него от моего духа, падите пред ним ниц». «И пали ниц все ангелы, но не Иблис, который отказался быть вместе с кланяющимися». Аллах сказал: «О Иблис, почему ты не с кланяющимися?» Иблис сказал: «Не стану я кланяться до земли человеку, которого ты создал из сухой звонкой глины, полученной из изменившейся грязи». Аллах сказал: «Изыди из рая, поистине проклят ты, и поистине проклятие будет лежать на тебе до самого дня воздаяния». Иблис сказал: «Господь мой, дай мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». Аллах сказал: «Поистине, ты из числа получивших отсрочку до дня, время наступления которого определено». Иблис сказал: «Господь мой, за то, что ты ввел меня в заблуждение, я украшу для них все греховное на земле и непременно введу в заблуждение их всех, за исключением искренних рабов твоих». Аллах сказал: «Это прямой путь ко мне. Поистине, не будет у тебя власти над моими рабами, кроме тех из числа заблудших, которые последуют за тобой. Поистине, всем им обещана гиенна. Есть у нее 7 врат, и для каждых из этих врат предназначена определенная часть грешников». Сура 15, аяты с 26 по 44. Аллах Всевышний также сказал: «Вспомни, как сказали мы ангелам: падите ниц пред Адамом, и все они пали, но не Иблис, который сказал: стану ли я склоняться до земли перед тем, кого ты создал из глины». Иблис сказал: «Скажи мне, это ли тот, кого ты превознес надо мной? Поистине, если ты дашь мне отсрочку до дня воскресения, я непременно подчиню себе все его потомство за малым исключением». Аллах сказал: «Иди, а воздаянием, великим воздаянием тем из них, которые последуют за тобой, и тебе поистине послужит гиенна. Побуждай тех из них, кого сможешь, своим голосом, собирай против них свою конницу и пехоту, распоряжайся вместе с ними их богатствами и детьми и давай им обещания. Лишь обольщением будет все, что бы ни пообещал им шайтан. Поистине, не будет у тебя власти над моими рабами, довольно того, что Господь твой является их покровителем». Сура 17, аяты с 61 по 65. Аллах Всевышний также сказал: «Вспомни, как сказали мы ангелам, падите ниц пред Адамом, и все они пали, но не Иблис, который был из числа джиннов и ослушался веления Господа своего. Неужели изберете вы его и его потомство своими покровителями вместо меня, ведь они враги вам? Сколь скверна эта замена для несправедливых». Сура 18, аят 50. Аллах Всевышний также сказал: «Прежде мы уже заключили завет с Адамом, но он забыл об этом, и мы не обнаружили у него решимости. Вспомни, как сказали мы ангелам: «Падите ниц пред Адамом», и все они пали, но не Иблис, который отказался. И мы сказали: «О Адам, поистине, это враг тебе и твоей жене, да не выведет он вас из рая, а не то быть тебе несчастным. Поистине, в раю ты не будешь голодать и не останешься нагим, и там не придется тебе страдать от жажды и зноя». Тогда шайтан стал нашептывать ему: «О Адам, не указать ли тебе на древо, плоды которого позволят вам обрести бессмертие и вечную власть?» Когда же оба они вкусили плоды этого древа, мерзость их срамных частей открылась им, и они стали срывать листья другого райского древа, прикреплять их друг к другу и возлагать на себя. Так Адам ослушался своего Господа и сбился с пути. Потом Господь Адама избрал его, принял его покаяние и указал ему правильный путь. Аллах сказал: «Низвергнитесь из рая оба, быть вам врагами друг другу. Если же придет к вам от меня руководство, тот, кто будет следовать моему руководству, не заблудится и не окажется в бедственном положении. А тому, кто отвергнется от моего напоминания, поистине предстоит жизнь тяжкая, и мы воскресим его в день воскресения слепым. И он воскликнет: «Господь мой, почему ты воскресил меня слепым? Ведь раньше я был зрячим». Аллах скажет: «Как ты забыл наши знамения, которые явились тебе, так сегодня будешь предан забвению и ты». Сура 20, аяты со 115 по 126. Аллах Всевышний также сказал: «Скажи: это великая честь, от которой вы отвращаетесь. Не было у меня знания о высшем сонме, в котором они препирались. Не спосылается мне в откровениях лишь то, что я призван быть увещевателем и разъясняющим. Вспомни, как сказал Господь твой ангелам: «Поистине, я создам человека из глины. Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, падите пред ним ниц». И пали ниц все ангелы, но не Иблис, который возгордился и стал одним из неверных. Аллах сказал: «О Иблис, что помешало тебе склониться до земли пред тем, кого создал я своими руками? Неужели ты возгордился или стал одним из превозносящихся над своим Господом?» Иблис сказал: «Я лучше него, ведь меня ты создал из огня, а его из глины». Аллах сказал: «Изыди из рая, поистине проклят ты, и поистине проклятие будет лежать на тебе до самого дня воздаяния». Иблис сказал: «Господь мой, дай мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». Аллах сказал: «Поистине, ты из числа получивших отсрочку до дня, время наступления которого определено». Иблис сказал: «Клянусь величием твоим, я непременно обольщу их всех, кроме искренних твоих рабов из их числа». Аллах сказал: «Клянусь истиной, я говорю только истину, я непременно заполню гиенну тобой и теми из них, кто за тобой последует, всеми. Скажи: о Мухаммад, я не требую у вас за это никакого вознаграждения и не отношусь к числу обременяющих себя тем, что им делать не велено. Он не что иное, как напоминание для обитателей миров, и через некоторое время узнаете вы весть о нем». Сура 38, аяты 67 по 88. Вот что говорится об Адаме в разных сурах Корана, о чем я уже упоминал в своем тафсире, наиболее известном толковании Корана. А теперь поговорим о смысле указаний, приводимых выше священных аятов, и приведем хадисы, которые имеют отношение к этому.